Глава четвертая. «Дзззз!» — звенела эта штука. И опять душераздирающая. «Дзззз!» Я ненавидел этот домофон. Звонили снизу, от парадной. Он визжал, как дьявол, и первая мысль была не отвечать. Наверное, дети продают сласти, нужны деньги на каникулы. Мне вовсе не жалко, просто... Или кто-то собирает подписи. Требуем убрать отсюда мусоросжигатель. Я была в обтягивающих велосипедных шортах и голубой футболке, готов к выходу. Велосипедная прогулка вокруг трех озер. 10,4 мили. Первое теплое воскресенье в году, пора ехать. Снег сошел, дорожки просохли, сухие листья убраны и вот-вот задымятся. Разве мог такой велосипедный фанат, как я? Вторая спальня в моей квартире превращена в гараж для трех велосипедов, усидеть в такую погоду дома. Поросячий визг домофона опять оглушил меня. Дзззз! Я стоял в прихожей и думал, не удрать ли по черной лестнице. Убежать. По какой-то причине я мог думать только об этом. В голове стучало. Нельзя отпирать эту дурацкую дверь. Но ты, кажется, отпер ее, Алекс? Да. Взял себя в руки. Вероятно, там друг. Наверняка даже. Скорее всего, один из Ларсов. Только в Миннесоте у вас может оказаться двое друзей с одинаковой скандинавской фамилией. Отправился погонять на велосипеде и решил заехать за мной. Вот почему я подошел к ящичку домофона и нажал на кнопку. Хотел убедиться, что это один из Ларсов, но чувствовал себя так, словно включил электрический стул. «Привет, кто там?» — крикнул я в ящик на стене. Внизу помолчали. Потом я услышал: «Тони!» Я вытаращил глаза. «Тони?» «Конечно, это та самая Тони, с другими не знаком. И, конечно, она возвращается в мою жизнь. Но разве я не знал, что так будет? Разве не ждал все эти 10 или 12 или сколько там лет?» Я не мог слова вымолвить, понятия не имел, что делать. В голове промелькнула старая история. Это было в Нью-Йорке. Мы с подружкой обедали в ресторане, и кто, как вы думаете, сидел с нами рядом? Кумир моей подруги, идол из идолов, рок-звезда Стинг. Петти, годами мечтавшая встретить Стинга на нью-йоркских улицах, разучившая поздравительную речь: «Дорогой Стинг, поздравляю с новорожденным». Петти, которая за словом в карман не лезла, вдруг потеряла дар речи, как будто язык у нее отсох. Не могла ни говорить, ни есть, так что мне пришлось минут 20 толковать о дистанционных открывалках для гаражных дверей, пока Стинг не поднялся и не ушел. Тогда Петти схватила с его тарелки булочку, запихала в рот вместе с бумажной розеткой и, жуя эту дьявольскую смесь из отрубей, зерна и бумаги, выговорила набитым ртом: «Я просто не знала, что сказать. Ребенок-то уже давно не новорожденный». Сейчас так было со мной. Правда, Петти отлично понимала, что ее будущее не изменится от встречи со Стингом. А я сердцем чуял, что Тони возвращается в мою жизнь. Но так же, как у Петти, давным-давно устарел мой заготовленный и затверженный вопрос: «Ну, как твоя интернатура?» Так я намеревался спросить, потому что из-за медицины она со мной порвала. Из-за своей карьеры. Так она утверждала, но я ей не верил. Это был предлог. Что-то за этим скрывалось. Любовная история с другим медиком? Но спрашивать ее сейчас об интернатуре было смешно и нелепо, ведь Тони давно стала доктором медицины и работала терапевтом в Чикагском госпитале самое меньшее 8 лет. Так что я никак не мог сказать в домофон: «Приветик, Тони, как твоя интернатура?» В голове моей было пусто, словно после лечения электрошоком. Не оставалось ничего иного, как нажать кнопку «Дверь». Я это сделал и еще раз впустил Антуанет Доминго в свою жизнь. Я знал, что совершаю ошибку. 6 лет назад, после гибели отца в авиационной катастрофе, я обратился к психотерапевту. Никак не мог оправиться, все еще сердился на отца, сильно не ладил с матерью. Психотерапевт сказал мне: «Прежде всего, забудь Тони, освободись». Но я все равно рвался к ней, к Тони. И вот теперь нажал на кнопку домофона и впустил доктора Доминго в свою жизнь. Я понимал, что совершаю ошибку. Знал, что это принесет нам обоим. Я стоял в длинной узкой прихожей своей кооперативной квартиры. Чуть-чуть приоткрыл дверь и прислонился к стене. Все стены квартиры были обшиты панелями темного дуба. За это пришлось заплатить особо. Какая ошибка? Не дубовые панели, а решение открыть дверь и впустить ее. Сердце лупило, как насос. Тони, проклятие! Надо захлопнуть дверь и вниз по черной лестнице на велосипед и закрутить педали. Да, думал я должен, обязан это сделать. Я знал, что одному из нас не быть в живых. Такие у нас с Тони были отношения. Мы можем остановиться в любую минуту, Алекс. Ты только скажи, — произнес заботливый голос. Конечно же, я не мог себя удержать. Мне необходимо увидеть Тони. Взглянуть еще раз. Всего одна встреча. Не увижу сейчас, не увижу больше никогда. В этом я был уверен. Я бессильно потянулся к двери и услышал спокойные шаги на лестнице. Ступеньки деревянные, выстланные зеленой дорожкой. Лифта нет. Тони поднимается на 3-й этаж. Под ее легкими шагами некоторые половицы поскрипывают. Я был готов, едва услыхал звук ее шагов. Я стоял, прислонясь к стене, и сквозь стук своего сердца слышал этот звук. Он приближался. Я опустил голову. Посмотрел на паркет. Будто в нем была разгадка, чертовщина, дурацкая ошибка. Эта глава кончена. Или не кончена. Вдруг я ощутил ее присутствие, звук шагов смолк. Я поднял голову, попытался заговорить, прошептал: «Тони». Через приоткрытую дверь была видна только часть ее фигурки, узкой полосой, но я уже охватил ее взглядом. Она почти не изменилась с тех пор, как мы виделись последний раз. Тогда она вместе со своей подругой Лорой, медсестрой, вихрем прошлась по нашей квартире и упаковала свои вещи за какой-то час. Те же узкие плечи, тонкая талия, широкие бедра. Она не слишком высокая, а ноги кажутся очень длинными. Я сразу все это узнал. Да. Темные волосы, густые, длинные, подстриженные с нарочитой небрежностью. Те же, что раньше, только тронуты хной. Смуглая кожа, которая загорает и в облачный день. Широкие брови, красивые, темные, в тон ее карим глазам. Нежный, изящно очерченный рот и заостренный подбородок. На ней была белая майка и поверх нее свободная светло-коричневая рубаха, завязанная над восхитительными бедрами. Выцветшие джинсы, ботинки, вроде ковбойских сапог с отрезанным верхом. И белая сумка. Но глаза совсем красные, мокрые от слез. Тони? Она сильным толчком распахнула дверь и упала в мои объятия, а я обхватил ее. Так дерево принимает на себя порыв ветра. Столь же естественно, столь же мгновенно. Мы идеально подходили друг другу. Я чуть повыше, чем она. Ее голова прижалась к моей шее. Как будто нас не разделяли 10 лет и 500 миль по 94-му шоссе. Как будто она прибежала из дома напротив. Тони вся дрожала, я обнял ее крепко, ощутил пальцами ее ребра, ее волосы. Как я любил, когда они рассыпались на моей груди и животе. Тони. Тони. Почему это кончилось? И кончилось ли это? Мы стояли, обхватив друг друга, и, казалось, так было всегда. Время сместилось. Вот так у нас было, и так есть. Вдруг она всхлипнула громко и взахлеб, и я ощутил на шее влагу. Господи, это слезы. Она плачет. Из-за меня? Ха. Нет, я не был так самоуверен и туп. Слезы радости не льются потоком. Я поцеловал ее в лоб, ощутив губами прядки волос. Она подняла голову, прижалась ко мне, вцепилась в меня. Я поцеловал ее в мокрую щеку, потом в другую. Губы наши встретились, прижались, но дальше этого не пошло. Тони отвернулась и снова спрятала лицо. «Не отпускай меня, Алекс», — сказала она. Так она и сказала своему старому дружку, и я обнял ее сильнее. Это было здорово, это было как в прежние прекрасные времена. Я бы всегда так стоял, но Тони стала трясти, и она разрыдалась. Я гладил ее по спине, вдыхал нежный, сладкий запах ее кожи и волос. «Тони! Тони! Что с тобой? Что случилось?» — спрашивал я. Она всхлипнула, попыталась что-то сказать, не вышло. Попробовала опять, без толку. «Боже, да что такое?» Наконец она пробормотала. «Моя сестра, Лиз, она умерла?» «Лиз?» Последнее, что я помню, младшая сестра Тони училась в последнем классе школы и собиралась учиться дальше на северо-западе. И эта Лиз умерла. Какой ужас! Умненькая девочка. Суматошная, но умненькая и приветливая. Такой она мне запомнилась. Однако при чем здесь Миннеаполис? Почему, черт побери, это бросила Тони ко мне? Почему, черт побери, она все это обрушила именно на меня, на растяпу? Она же мне сказала, что никогда не захочет меня видеть. Слегка отстранившись, пытаясь разглядеть ее залитое слезами лицо, я спросил. — Умерла? — Да что ты говоришь? — Утонула. — В Миссисипи. Мне смутно припомнилось, что неделю или две назад в газете что-то было о найденной в реке молодой женщине. Однако, дойдя до описания изуродованного трупа, я перестал читать. Я в это время завтракал, вот и не прочел имени погибшей, иначе я бы не пропустил. Любая фамилия, похожая на фамилию Тони, Домино, Домико, буквально ударяла меня по глазам. Должно быть, я всегда буду искать вторую Доминго. «Господи», — сказал я. «Пошли, давай сядем. Квартира моя вроде пульмановского вагона, длинная и узкая во всю длину дома. Застекленная веранда, гостиная, две спальни с общей ванной, затем столовая и кухня. Я провел Тони по коридору мимо спальни для гостей, обращенной в велосипедный гараж, и посадил на диван в гостиной. Я не хотел ускорять события, и потому сел рядом на стул. Без колебаний положил ее руку себе на колено. Та же ладонь, такая же мягкая, только малость больше морщинок. И в уголках глаз разбегаются лучики. Да, та же Тони. Конечно, она постарела. Мы оба не помолодели, я надеялся, хотя и не очень твердо, что сохранился не хуже, чем она. Тони глубоко, протяжно вздохнула. «Прости, ради бога, Алекс. О, что за глупости?» Я немного удивился, потому что никогда не видел, чтобы она плакала. «Такие вот дела». Она вынула свою руку из-под моей, откинулась на диване и, подняв голову, уставилась в потолок. «Моя маленькая сестра утонула 2 недели назад, Алекс». Это я уже знал. Она жила здесь почти 5 лет. А вот это была новость. И по ее тону, и потому, что она не глядела на меня, я понял, она сюда наезжала за эти 5 лет. Может быть, много раз. Я промолчал. Я был подавлен и даже обозлен. Могла бы хоть раз позвонить. Похороны были на прошлой неделе. У родителей все валится из рук, постарели. И я вчера приехал освободить ее квартиру. Остановилась в гостинице рядом с У. У здесь называют университет, так что я больше не сомневался. Ты не первый раз здесь. Она кивнула, и я оставил эту тему. Но почему она сегодня пришла ко мне? Почему сегодня, не раньше и не позже? Почему смерть Лиз заставила Тони встретиться со мной? Я только что была в квартире Лиз, Алекс. У нее перехватило дыхание, она помолчала. Я не знала, что будет так тяжело видеть ее квартиру. Мне стало жутко, понимаешь? Словно она сейчас придет. На кухне чашка кофе и недоеденный бутерброд. Проклятый бутерброд с ореховым маслом лежит на столе. Ждет, чтобы его доели. Несколько раз откушенный. Я слушал молча и вспоминал газетную заметку. Всплыл заголовок, не весь, только выделенное слово — самоубийство. И я начал думать о прошлом, Лиз. У нее были проблемы в школе. Не то бросила учиться, не то... Ах, да! Пыталась покончить с собой, но неудачно. Это обнаружили, промыли желудок. Она выпила целый пузырек снотворных пилюль. Точно так и было. Лиз. По-моему, она была лет на 5 младше Тони. У нее такие же густые каштановые волосы, но внешностью она была похуже. Круглее лицом, ниже ростом. Еще она была не сдержаннее, чем Тони. Намного. И болтушка. Такой ребенок, что придет в голову, то и ляпнет. Но без грубостей. Я вспоминал дальше. Похоже, в семье к ней относились как к маленькой девочке, которая никогда не повзрослеет. Да, но на деле все было иначе, верно? Их мать была алкоголичка, жить не могла без вина. Из тех, кто не напивается до безобразия, но всегда в пьяном оживлении, как на сцене. Тони человек добрый и заботливый. Убежденный, из-за этого она пошла в медицину. Лис, напротив, была бойцовского склада, вечно сражалась за правду. Может, это ее и погубило? Потерпела поражение и покончила с собой? Я вошла в ее квартиру, Алекс, но не смогла там остаться. Это было чересчур. Я сказала родителям, что выдержу, но теперь не знаю. Я вошла, увидела этот бутерброд, и меня вынесло оттуда. Мне нужен кто-нибудь, кто знал меня и Лис. Прости меня. Может быть, ты не против? Я нашла твой адрес в телефонной книге и кинулась сюда. Мне сейчас нужен кто-то из прошлого. Мне очень жалко, Лис, но я рад, что ты здесь. Это была правда, что там ни говори. Я помню, что читал, кто-то утонул в реке. Это было в центре города? Тони кивнула. Но я не знал, что это Лис. Я бы позвонил тебе или пришел на похороны, или... Тони набычилась и яростно замотала головой. Все было не так. Они думают, Алекс, что это самоубийство. Полиция, ее друзья, даже ее психотерапевт. Но это не так, Алекс. Я знаю Лис. Я знаю, у нее были неприятности, но она не прыгала ни с какого моста. Чего она ждала от меня? Что я мог сказать? Я пробормотал: «Да?» Доктор Тони Доминго стала тылом ладони вытирать со щек слезы, потом принялась за нос. Без особого успеха и вопреки требованиям гигиены. «Подожди, я принесу Клиникс», — сказал я и бросился по коридору и через спальню, набитую велосипедами, в ванную. Отмотал длинный кусок туалетной бумаги. «Тони здесь, у меня невероятно!» «И чего я предложил ей Клиникс?» — думал я на бегу, ведь я всегда пользуюсь старой, доброй туалетной бумагой. Тони не обратила на это внимания. Взяла бумажную ленту, вытерла лицо. Высморкалась. Она думала о вещах, несомненно и несравнимо более важных, чем правила хорошего тона. Я уверена, что Лис не покончила с собой, вот почему. Она потрясла перед моими глазами конвертом. Это был маленький конверт, разорванный сверху, немного запачканный и сложенный вдвое. Письмо. Сколько раз его читали и перечитывали? «От Лис?» — спросил я. Тони вздохнула. Так вздыхают во сне. Я получила его на другой день после предполагаемого самоубийства. О, Господи! Мы еще не знали, что она умерла, ее нашли на следующий день. Так вот, она звала меня приехать и сделать несколько снимков, и... «Ты все еще этим занимаешься?» — спросил я, вспомнив, что Тони всегда ходила с чем-то на шее, либо со стетоскопом, либо с камерой. Когда удается. Чтобы отдохнуть от медицины. Так вот, Лис хотела, чтобы я приехала. Она всю жизнь писала стихи и вдруг решила стать свободной журналисткой. Она собиралась написать потрясающую статью, а я, чтобы сделала фотографии. «Это будет сенсация», — написала она, и... Я отвернулся, мне не хотелось больше слышать об этом. «Продолжай, Алекс, не уходи от этого. Дай себе дослушать разговор с Тони. Что ты уже узнал важное?» «Дата на письме есть?» — спросил я. «Кивок?» Вздох. «День накануне смерти», — сказала Тони, вынув письмо и пробежав глазами несколько строчек. «Похоже, написано тем вечером. Не знаю». И повторила: «Не знаю». «Я тоже не знал». Мы сидели в тягостном молчании. Тони еще раз высморкалась довольно громко. Я знал, что будет дальше. Ощутил это ясно. Вот зачем Тони пришла. Теперь я понял. Я ошибался. Вся проклятая история была ошибкой, но это ничего не меняет. Тони все равно об этом попросит, и я все равно поступлю так, как поступлю. «Алекс, можно тебя кое о чем попросить?» Я не шевельнулся. «Пойди со мной, Клис, а? Как подумаю, что я там опять одна, я? Мне очень стыдно. Явилась столько лет спустя и пристаю». «Чепуха. Я могу отменить сегодняшний ужин. Дама, которую я пригласил в тайский ресторан, не простит мне этого. Не имеет значения. Ужин отменяется. Решено. Позволь мне позвонить, это быстро», — сказал я, вставая. «Это я, по крайней мере, обязан сделать. Назначено-то было первое свидание. Вот уж точно. Цветок увянет, не успев распуститься. Что я скажу? Моя былая подружка вломилась в мою жизнь, и всем вам до нее далеко. Смогу я быть настолько честен?» Я остановился, рука еще на спинке дивана, и задал неизбежный вопрос. «Еще одно. Если Лиз не покончила с собой, что тогда было? Несчастный случай?» Тони затрясла свои шевелюры. «Нет. Никто со мной не согласен, но я думаю, это убийство. На деле, Алекс, я в этом уверена». Я опять уставился в пол. Этой зимой, в холода, когда преступность в Миннеаполисе обычно самая низкая, были зверски убиты четверо или пятеро молодых женщин. Их искромсанные трупы нашли под снегом в лесах и полях. Все читали об этом, было много разговоров. Не могла ли быть сестра Тони очередной жертвой? «Ты пойдешь со мной, Клис, а?» У меня замерло сердце. Все мои внутренние сигналы опасности заработали. Вопили посильнее, чем звонок домофона. Я как будто знал, что должно произойти. Знал, что идти туда именно сейчас не только глупо, но и опасно, что это шаг по дороге, ведущей к гибели. Но разве я не ждал все годы именно этой возможности? Доказать Тони свою любовь и преданность. И я с готовностью ответил: «Конечно, только натяну какие-нибудь штаны». Я был так взволнован, что бросился одеваться, забыв про тайскую кухню и телефонный звонок.